57. Он сидел за рулем и хохотал. Он поехал в объезд, не через город, а по окружной дороге в 4 мили, так что выехал на шоссе в сторону болот с дальнего конца. Так было надо. Никакого риска. Там его никто не знал, и он хохотал. Иногда широко улыбался, иногда просто посмеивался, но в основном громко хохотал. Это было прекрасно. Лучше, чем прекрасно. Они все собрались там при полном параде на маленьком клочке земли и стали поджидать его, надеяться на его приход. Серьезно. Они действительно серьезно ожидали, что он хотя бы из детского водяного пистолета выстрелит на этой ярмарке. Он даже в тире не пробовал пострелять, хотя пару раз проходил мимо него, глядя на идиотов, которые и в ворота сарая с 10 футов не попадут. Неважно. Он получил удовольствие. И они тоже. Насколько интересно, дорого ловить снайпера, который даже не собирался стрелять. Это было не в его духе — палить по толпе без разбора. Так поступают сумасшедшие люди, а таких он презирал. Подростки из Америки, которые приходят на школьный двор и заваливают дюжину невинных детишек, мальчишки из колледжа, которые с автоматом нападают на своих одногруппников, они больные, они не в себе. Таких надо запирать до конца жизни. Но только немногие из них снова видят свет — ведь они используют свое же оружие против себя. Почти всегда. И как раз этого он бы никогда в жизни не сделал, потому что он был не больной, не сумасшедший, не шизик и не наркоман. У него была идея и план, цели и методы. Он был другим. Было приятно понимать, что он мог находиться на ярмарке, и при этом быть уверенным, абсолютно уверенным, что ничего не случится. Он рассмеялся. Но потом, когда он прибавил скорость на коротком прямом участке пути, он вспомнил, что 8 человек погибли, и десятки были ранены из-за какого-то выродка. Он снова слышал крики, слышал мольбы о помощи, раздавшиеся из глубины обрушившегося аттракциона. Точно такие же бойни оставались после обезумевших подростков, которые врывались в церкви, на баскетбольный стадион и в школы. Им всем была дорога на электрический стул, и он презирал их за то, что они успевали пристрелиться, находя такой простой выход. И все-таки он снова улыбнулся своим воспоминаниям. Сегодня он выбрал правильное время. Было холодно и ясно. Ни тумана, ни ветра. Светло. Он оставил свой мотоцикл у канавы в незаметном месте. Достал сумку из багажника и остаток пути прошел пешком, поднимаясь по отвесному склону. Добравшись до вершины, он осмотрел окрестности. Пара ястребов парила в вышине, крепко и прямо раскинув крылья, похожие на лопасти ветряной мельницы. Далекий город превратился в тонкую, голубоватую, бледную линию на горизонте. Он подумал, что тоже мог бы улететь отсюда, просто раскинуть руки и парить, поймав встречный поток. Он расстегнул сумку и достал жестяной портсигар и табак, папиросную бумагу, лизнул, скрутил, поджег спичку. Запах дыма и вкус сигареты ни с чем не могли сравниться. Покурить на открытом воздухе, съесть что-нибудь, приготовленное на открытом воздухе — это ни с чем не сравнится. Он никогда не курил в помещении. Он лег на спину и выпустил кольцо дыма в воздух. Он ни о чем не думал, но он чувствовал, как растекаются по телу и наполняют разум тепло и удовлетворение. Он был счастлив. Дела шли отлично. Он хорошо разрабатывал планы, и тому были свои доказательства. Только идиоты пытаются делать что-то подобное без разработанного плана, и у них все разваливается, потому что они не продумывают все возможные ошибки. Ничего не оставляй на волю случая. Он не оставлял. Было приятно лежать здесь и знать, что каждый раз, когда он вынашивал очередную деталь своего плана, он делал это, потому что его вынудила Элис. Он не был жестоким человеком. Ему не нужна была какая-то глупая месть. Это для неудачников. Но то, что с ним сделала Элис, стало причиной всего этого. Элисон была ответственна. Если когда-нибудь ему придется об этом говорить, именно это он и скажет. Он четко им все объяснит, во всех деталях и подробностях, чтобы им стало совершенно понятно, если его когда-нибудь поймают. Он сел, вынул изо рта самокрутку и улыбнулся. Рассмеялся. Он все смеялся, смеялся и смеялся. Он аккуратно затушил сигарету и поднял свою сумку. В этой рощице было очень красиво. Свет проникал между деревьями и падал вниз, на опавшую листву, хотя пока еще не было тех сильных осенних порывов ветра, что могли бы поднять ее ворох в воздух. Он знал это место. Ничего не изменилось. Он расстегнул сумку, достал оттуда маленькие, выкрашенные белой краской банки и выставил их в ряд на поваленном дереве. Потом он отошел на 30 шагов, взяв с собой сумку. Через минуту он лежал на животе в выверенной позе. Белые банки ярко светились на солнце. Он прицелился, выждал. Огонь! Огонь! Огонь! Огонь! Огонь! Огонь! Огонь! Огонь! Все до единой. Он улыбнулся. Встал, снова выставил банки и зашагал в обратную сторону. На этот раз 40 шагов. Листья мягко захрустели под ним, когда он лег. Рядом со своей рукой он увидел каштан в колючей ярко-зеленой кожуре. Он улыбнулся. Снова прицелился. Банки улыбались ему в ответ. Прекрасные, белые. Огонь!